Глава 17. Буду ждать господина офицера для объяснения до 10 часов утра, размышлял он на следующее утро, совершая свой туалет, а там пусть он меня отыскивает. Но немецкие люди встают рано, 9 часов еще не пробило, как уже кельнер доложил Санину, что господин подпоручик фон Рихтер желает его видеть. Санин проворно накинул сюртук и приказал просить. Господин Рихтер оказался против ожидания Санина весьма молодым человеком, почти мальчиком. Он старался придать важности выражению своего безбородого лица, но это ему не удавалось вовсе. Он даже не мог скрыть свое смущение и, садясь на стул, чуть не упал, зацепившись за саблю. Запинаясь и заикаясь, он объявил Санину на дурном французском языке, что приехал с поручением от своего приятеля, барона фон Дёнгофа, что поручение это состояло в истребовании от господина фон Занин извинения в употребленных им накануне оскорбительных выражениях, и что в случае отказа со стороны господина фон Занин барон фон Дёнгоф желает сатисфакции. Санин отвечал, что извиняться он не намерен, а сатисфакцию дать готов. Тогда господин фон Рихтер, все так же запинаясь, спросил, с кем, в котором часу и в котором месте придется ему вести нужные переговоры. Санин отвечал, что он может прийти к нему часа через два, и что до тех пор он, Санин, постарается сыскать секунданта. «Кого я к черту возьму в секунданты?» – думал он между тем про себя. Господин фон Рихтер встал и начал раскланиваться, но на пороге двери остановился, как бы почувствовав угрызение совести, и, повернувшись к Санину, промолвил, что его приятель, барон фон Дёнгоф, не скрывает от самого себя некоторой степени собственной вины во вчерашнем происшествии и потому удовлетворился бы легкими извинениями. На это Санин отвечал, что никаких извинений, ни тяжелых, ни легких, он давать не намерен, так как виноватым себя не почитает. «В таком случае, — возразил господин фон Рихтер и покраснел еще более, — надо будет поменяться дружелюбными выстрелами». «Этого уж я совершенно не понимаю, — заметил Санин. — На воздух нам стрелять, что ли?» «О, не то, не так! — залепетал окончательно сконфузившийся подпоручик. Но я полагал, что так как дело происходит между порядочными людьми, я поговорю с вашим секундантом». Перебил он самого себя и удалился. Санин опустился на стул, как только тот вышел, и уставился на пол. Что, мол, это такое? Как это вдруг так завертелась жизнь? Все прошедшее, все будущее вдруг стушевалось, пропало, и осталось только то, что я во Франкфурте с кем-то и за что-то дерусь. Вспомнилась ему одна его сумасшедшая тетушка, которая, бывало, все подплясывала и напевала. «Подпоручик, мой огурчик, мой амурчик, пропляши со мной, голубчик!» И он захохотал и пропел, как она, «Подпоручик, пропляши со мной, голубчик!» «Однако надо действовать, не терять времени!» — воскликнул он громко, вскочил и увидал перед собой Пантелеоны с записочкой в руке. «Я несколько раз стучался, но вы не отвечали. Я подумал, что вас дома нет», — промолвил старик и подал ему записку. «От сеньорины Джеммы». Санин взял записку, как говорится, машинально, распечатал и прочел ее. Джемма писала ему, что она весьма беспокоится по поводу известного ему дела и желала бы свидеться с ним тотчас. «Сеньорина беспокоится», – начал Пантелеоне, которому, очевидно, было известно содержание записки. «Она велела мне посмотреть, что вы делаете, и привести вас к ней». Санин взглянул на старого итальянца и задумался. Внезапная мысль сверкнула в его голове. В первый миг она показалась ему странной до невозможности. «Однако, почему же нет?» – спросил он самого себя. «Господин Пантелеоне», – произнес он громко. Старик встрепенулся, уткнул подбородок в галстук и уставился на Санина. «Вы знаете, – продолжал Санин, – что произошло вчера?» Пантелеоне пожевал губами и тряхнул своим огромным хохлом. «Знаю». Эмиль только что вернулся, рассказал ему все. «А, знаете? Ну так вот что. Сейчас от меня вышел офицер. Тот нахал, вызывает меня на поединок. Я принял его вызов, но у меня нет секунданта. Хотите вы быть моим секундантом?» Панталеоне дрогнул и так высоко поднял брови, что они скрылись у него под нависшими волосами. «Вы непременно должны драться?» – проговорил он, наконец, по-итальянски. «Непременно. Иначе поступить значило бы опозорить себя навсегда». «Если я не соглашусь пойти к вам в секунданты, то вы будете искать другого?» «Буду, непременно». Панталеоне потупился. «Но позвольте вас спросить, сеньор де Цанини, не бросит ли ваш поединок некоторую неблаговидную тень на репутацию одной персоны?» «Не полагаю. Но как бы то ни было, делать нечего». Панталеоне совсем ушел в свой галстук. «Ну а тот Феррофлукто Клуберио, что же он?» — воскликнул он вдруг и вскинул лицо кверху. «Он? Ничего». «Ке!» — примечание. Непереводимое итальянское восклицание вроде нашего. «Ну!» — Панталеоне презрительно пожал плечами. «Я должен во всяком случае благодарить вас», — произнес он, наконец, неверным голосом, «что вы и в теперешнем моем уничижении умели признать во мне порядочного человека. Поступая таким образом, вы сами выказали себя настоящим порядочным человеком. Но я должен обдумать ваше предложение. Время не терпит, любезный господин Чипатола», — подсказал старик. «Я прошу всего один час на размышление. Тут замешана дочь моих благодетелей, и потому я обязан подумать. Через час, через три четверти часа вы узнаете мое решение». «Хорошо, я подожду». «А теперь какой же я дам ответ сеньорине Джемме?» Санин взял листок бумаги, написал на нем: «Будьте покойны, моя дорогая приятельница. Часа через три я приду к вам и все объяснится. Душевно вас благодарю за участие». И вручил этот листик Панталеоне. Тот бережно положил его в боковой карман и, еще раз повторив «через час», направился было к дверям, но круто повернул назад, подбежал к Санину, схватил его руку и, притиснув ее к своему жабо, подняв глаза к небу, воскликнул: «Благородный юноша, великое сердце! Позвольте слабому старцу пожать вашу мужественную десницу!» Потом отскочил немного назад, взмахнул обеими руками и удалился. Санин посмотрел ему вслед, взял газету и принялся читать. Но глаза его напрасно бегали по строкам. Он не понимал ничего.